Мы делаем все, что от нас требуется, а силы у нас остаются. Поэтому императив меняет свое назначение. Он звучит уже так: «Не будь тем, кем ты должен быть».